71. «С прибором, — подумал Игорь, — на всех, а лучше с тремя, — и вошел в студию, исчез. Тот человек, который вошел в студию и, церемонно поклонившись, сказал неясно кому: «Здрасте!» Это был, конечно, не Игорь. Игорь нормально остался за пределами этого жаркого, сияющего софитами, ощетинившегося камерами мира. Здесь родился Игорь телевизионный. Игорь телевизионный не мог воспринимать жизнь целиком. Жизнь почему-то не текла, а вспыхивала. В этих вспышках он обнаруживал себя и удивлялся. Какие странные, однако, поступки приходится совершать. Но чем больше Игорь телевизионный совершал странных поступков, тем меньше у него оставалось удивлений. Игорь телевизионный отчасти был роботом, которого вело ухо. С другой стороны, он пытался остаться нормальным человеком, которого вели собственные глаза и уши. Эта раздвоенность и создавала ощущение пульсирующего, нестатичного мира. Ухо требовало: «Распрямитесь и не сутультесь». Игорь распрямился и сказал снова: «Здрасте». Зрители зааплодировали. Все шло хорошо, и ухо это подтвердило. «Хорошо. А теперь обратитесь к студии словами привета. Не по сценарию, а от себя скажите что-нибудь доброе и хорошее. Перед началом записи так принято». Тут раздался неясный треск, сквозь который прорвались слова: «Что значит конкретные команды? А я какие даю? Да я знаю, что он неопытный ведущий. Не я ж его утверждала. Если хочешь, можешь сам сесть и подсказывать ему конкретно. А мне за работу с стажерами денег не платит». «Здрасте», — еще раз сказал Игорь, почему-то попятился назад. «Ужас», — подумала. «Еще запись не началась, а уж так все плохо». Зрители зааплодировали с неистовым восторгом. Кто даже свистнул от удовольствия. Дальше провал, во время которого Игорь что-то лепетал, и ухо тоже что-то изрекало, причем одновременно Игорь еще кому-то невидимо, с кем ухо постоянно ругался. Игорь ухо высказывал слова обнадеживающие и добрые. Тут же кричал куда-то в сторону, что, мол, если кто-нибудь может лучше, чем он, ухо, вести всяких дилетантов в программе, то ухо может уйти, и этому герою с радостью предоставить возможность мучиться самому. Потом из провала выплыл Акаки, который обратился к зрителям с конкретной речью. Акаки снял шляпу, вынул из пиджака сложенную бумажку, раскрыл ее и прочитал хорошо поставленным голосом: «Дамы и господа, меня зовут Акаки». Аплодисменты. Акаки делает легкий мушкетерский поклон, подметая пол студии шляпой, и продолжает: «Я одинокий, всеми покинутый, никому не нужный человек. И мы с вами должны сделать так, чтобы мое одиночество, блин, стало понятно всем зрителям, чтобы они рыдали в натуре круче, чем на каких-нибудь сериалах. Одиночество — прекрасная вещь, но не тогда-то ты один». А какие гордо посмотрел на зрителей и вдруг отвечал: «Мы сделаем это! Мы сделаем это! Мы сделаем это!» Зрители радостно зааплодировали. Кто-то снова свистнул. А какие свист не понравился. «Кто тут свистун такой?» Строго спросил он и обвел зрителей взглядом директора школы. «Свистеть не будем. Мы тут, блин, не на стадионе». И интеллигентные и задумчивые зрители смотрели кино. Неожиданно закончил Акаки. «Вот мужик. Вот кто бы мог стать классным ведущим», — услышал Игорь в ухе радостный шепот. Потом уже громкий голос обратился к нему. «Ну что, Игорь Маркович, пока все идет хорошо. Будем записывать аплодисменты». «Как это записывать аплодисменты?» Хотел спросить Игорь, только тут наконец понял, что ухо — это односторонняя связь, своего рода символ разговора с начальством. Оно может говорить тебе что угодно, а ответить некуда. Ну, впрочем, запись аплодисментов казалась самым простым делом. Ухо диктовало: «Бурные аплодисменты, пожалуйста!» Игорь повторил. Зрители аплодировали, при этом они улыбались так восторженно, словно их жизнь прошла в ожидании этого счастливого мгновения. Ухо диктовало: «Более спокойные аплодисменты!» Игорь повторял, зрители аплодировали более спокойно, но восторженность их лиц не исчезла. Ухо сказала: «Мрачные аплодисменты». Игорь не понял, что это значит, но все равно повторил ухину просьбу. Зрители зааплодировали, что интересно, мрачно. Так Игорь Петров понял, что аплодисменты бывают разные, словно яблоки или там апельсины, или, например, настроение. Но это открытие не успело его не обрадовать. Наконец началась, собственно, запись. Началась она с того, что ухо просило Игоря уйти и тут же снова войти, и бодро, как в первый раз, поздороваться со зрителями. «Поздоровайтесь, пожалуйста, как в сценарии», — просил ухо. Вот он выходит к людям, с которыми только что провел минут 15, и, улыбаясь, как карась выкинутый на берег, кричит: «Добрый вечер!» Аплодисменты заглушают его слова. Кажется, что уже нет такой силы, которая может его остановить. «В эфире это ваша передача, соседи!» «Любимая передача», — подсказывает ухо. И тут Игорь видит, что к нему направляется Корнеич. «Извини, Маркович, я тебе забыл микрофон включить», — Корнеич разводит руками. «Но бывает, придется тебе еще разок поздороваться». Последнее, что Игорь помнит абсолютно явственно и четко, это только он в четвертый раз здоровается с одними и теми же людьми. Люди относятся к этому спокойно и доброжелательно, с пониманием относятся. Дальше всплывают совсем туманные обрывки, неясные слова, невнятные действия. Ухо диктует какие-то вопросы, задает их Акакию. Акакия вопросы не интересует, он так знает, что говорить. Говорит Акакия проникновенно и жалостливо, периодически вскрикивая: «Ну, может так человек жить, может! Дикий зверь одиночества съел мою душу и выплюнул за ненадобностью. Не могу!» Каждый раз эти вскрики сопровождаются аплодисментами зрителей и восторгом уха. «Хорошо», — говорит ухо, — «очень хорошо. Продолжайте в том же духе». Игорю начинает казаться, что проклятое ухо сидит у него внутри головы, в мозгах. Голова отторгает ухо, попросту говоря, раскалывается и невыносимо болит. А ухо требует: «Улыбку, Игорь Петрович, улыбку!» «Маркович я, Петров, но Маркович!» — хочется крикнуть Игорю. Он пока еще понимает, что крик этот зрителям будет воспринят как явный признак сумасшествия. А как уже рвет на себе несуществующую рубашку и даже пытается удушиться галстуком. Игорь нормальный, понимает, что это бред и игра, а то, что будет слушаться, нормального-то. Игорь телевизионный пытается удержать Акакия, происходит короткая, но страстная борьба, в результате которой галстук оказывается в руках Игоря. Зал неистовствует, так словно русские выиграли у бразильцев, причем в футбол. И вдруг Игорь слышит в ухе неожиданно: «Но я писать хочу, в конце концов, я женщина, хочу в туалет. Что, он сам не может 2 минуты побыть там? Он уже освоился. Игорь Петрович, вы ведь сценарий знаете, я через 2 минутки, я быстро, ты прям не втерпешь». И тишина. А какие смотрит на Игоря? Игорь смотрит на Акакия, сжав в руках галстук, в ужасе смотрит. Зрители радостно аплодируют. И тишина. И тут происходит то, чего Игорь не то что никогда объяснить не мог, но и во что не мог даже поверить. Игорь телевизионный окончательно побеждает Игоря нормального, кладет его на обе лопатки и даже голову отсекает за ненадобностью. Игорь поднимается широким жестом, стриптизера отбрасывает галстук и глубокомысленно заявляет: «Мы ведь тут вообще не просто так сидим. Мы все соседи по этой, в сущности, очень маленькой», — для наглядности Игорь демонстрирует зрителям ноготь большого пальца, — «вот такой вот маленькой планете. Я хочу спросить тебя, Акакий, как сосед соседа. Скажи, сосед». Акакий вскакивает, и в глазах читается ужас. «Я чего тут?» — подбадривает Игоря. Он обнимает маленького Акакия за плечи. «Скажи мне, Акакий, вот как сосед соседу, вот если б, например, у тебя украли шинель или там пальто. Да что пальто, если б тебя, положим, украли шляпу». Игорь срывает шляпу с головы Акакия и запускает ее к зрителям. Однако старая шляпа обладает плохими летными свойствами, поэтому садится прямо на объектив камеры широкоплечего оператора Костика. Костик, не поняв, отчего это вдруг так изменилась картинка в его камере, медленно поднимается из-за камеры, видит шляпу, кидает ее обратно. Шляпа падает к ногам Игоря. «Да, шляпа!» Игорь поднимает головной убор и рассматривает его с таким видом, будто удалось отыскать некий древний манускрипт. «Вот если б у тебя, например, сосед Акакий, украли шляпу, ты мог бы из этого сойти с ума? Или, прости за прямоту, а-а-а-а!» Смех получился зловещим. «Покончить с собой!» «Да не в жизнь!» — строго следуя сценарию, усмехнулся Акакий. «Что такое шинель? То есть шляпа перед огромностью человеческой жизни. Я привык в жизни к таким потерям. Что пальто, то и шляпа, когда потеряна любовь, семья, вера, наконец. А какие жалостливо посмотрел на зрителя. Или слышно прошептал, мне нечего терять, кроме собственных цепей, то есть одиночества нечего. Зрители зааплодировали. Раздались крики «Браво!» «Что ты делаешь? Что ты творишь?» — попытался спросить Игорь нормального Игоря Телевизионного. Но Игорь Телевизионный уже не слушал никого. «Вот это и есть настоящий человек», — сказал он, — «с большой буквы Ч». «Нет, не Ч, а М», — в зале кто-то хмыкнул. «Да», — крикнул Игорь, чувствуя, что путается в буквах, — «с буквы М, потому что маленький, маленький человек с большой буквы М». Зрители аплодировали стоя. Что было дальше, Игорь помнил уж совсем отрывочно. Вставали и зрители давали Акакию советы, которые он принимал достойно, не упуская с лица выражения скорби и смирения. Каждого советчика он благодарил одинаково. «Спасибо вам за сочувствие, но моей беде вряд ли можно помочь. Спасибо!» — заканчивалась благодарность совсем уж странно. «Беда не приходит одна, и вдвоем не приходит. Спасибо!» По-настоящему оживился Акакий, когда встал мужчина в майке под названием «Спартак, чемпион, а все козлы», предложил собственный выход из тяжелой жизни маленького человека. «Я знаю, что тебе надо, мужик, чтобы поверить в свои силы. Приведи бабу», — на этих словах Акакий почему-то жалостью посмотрел на зрителей, «а еще лучше двух, или сможешь трех. Рецепт стопроцентный. Поверишь в себя, и все будет окей». Подобный же совет давал сумасшедшей женщине Фёкле. Вспомнил Игорь. Тот же сам себя спросил, ну и что? Потом еще кто-то говорил что-то. Что-то советовал, даже рассказывал про жизнь свою и про свои проблемы. И каждый зрительский монолог сопровождался шквалом аплодисментов, еще затуманенный разум Игоря делал вывод, что все идет хорошо и правильно. Потом ухо сказала: «Заканчивайте передачу». Игорь встал и сообщил, — передача окончена. — Стоп, стоп! — раздался ухин голос, но не в ухе, а откуда-то сверху, с небес. — Это не финал! Прошу всех остаться на своих местах! Игорь Петрович! — Я Маркович! — наконец прорвало Игорь. — Я Маркович! — кричал он, будто это было высшее звание на свете. Ухо переждало крик и сказала совершенно спокойно, даже тихо. — Извините, я устала так же, как и вы. Тут все устали, Игорь Маркович. Сделайте нам нормальный лирический финал. И обязательно скажите «до встречи через неделю». Игорь сделал лирический финал и «до встречи через неделю» сказал. Сверху раздался ухин голос. «Спасибо всем! Съемка закончена!» Потом Акакий долго тряс ему руку и повторял. «Вы гений! Гений телеэкрана! Простые гении среди нас! Вы одухотворяете нас своей гениальностью! Ведущим можешь ты не быть, но гением твой обязан!» Закончил Акакий, как всегда, словами не своими и таинственными. Потом подходили зрители и брали у Игоря автограф. Игорь поймал себя на том, что раздавать автографы — занятия, безусловно, глупые, но, если говорить предельно честно, приятные. Потом он услышал разговор двух зрителей. — Нет, согласись, Поляна Диковин, передача более интересная. Пошли завтра туда, мне обещали пропуск. — Ты что, завтра новый дом? Пойдем лучше туда, там прикольней. Из этого короткого диалога Игорь сделал вывод, что представитель народа в телепередаче — это такая профессия, которая многим нравится. Впрочем, герой в телепередаче, как доказывал пример Акакии, тоже профессия. Таким образом, народное шоу — это такая программа, в которой одни профессионалы снимают на пленку других профессионалов. Потом подошел Иванов, который, оказывается, тоже сидел на записи. — А ты молоток, — сказал Иванов взволнованно. Текст мой так здорово выучил, прям как стихи. Молоток, в следующий раз, уверяю тебя, я расстараюсь. Да и что нам делить, Игорек? Эфир, говорится, большой, вздохнуться мы все сможем. Вновь распахнул объятия, скорее по-отечески, чем по-братски, обнял Игоря и прижал к груди. Игорь понял, что если он сойдет с ума, то именно сейчас, именно в это самое мгновение, находясь в объятиях Иванова. Но тут Игорь увидел Машу. Сначала подумал, как хорошо, вот оно и случилось, вот я и схожу с ума, уже и глюки начались. Но пригляделся точно Маша. Маша стояла одна, вокруг нее бурлила, конечно, толпа, но Игорь мог поклясться, что видит только ее одну, как в плохом фильме про любовь. Машино лицо было снежно-белого цвета, а в глазах такая усталость, будто она только что поставила 30 пломб. — Ты вправду поверил, что я могла тебя бросить? — спросила Маша. И Игорь почувствовал, как тяжело, неохотно, но все-таки возвращается в него жизнь. — Ты гений, — сообщила Маша. — Я даже не представляла, что так можешь. Да еще когда столько зрителей. Я бы точно сошла с ума. Машины слова были очень приятны, они падали в самую глубину души и лежали там, чтобы быть востребованными в какой-нибудь тяжелый момент жизни, когда потребует поддержка. Но сейчас Игоря ужасно волновало другое. Маша взмолился. Умоляю тебя, помоги мне найти ухо. Я хочу видеть этого человека, я хочу посмотреть ему в глаза, этой женщине. Ругаться не буду и кричать не стану, только хочу на нее взглянуть, только взглянуть и все. Маша посмотрела на Игоря сочувственно, молча взяла его под руку и вывела с телевидения на улицу. После студии улица с ее естественным светом и воздухом, который казался по-деревенски свежим, чудилась, если не самим раем, то его ближайшим филиалом. Потом они ехали в машине, и Маша его хвалила. Хвалила не лишь бы как, не бессмысленными словами, а ясно по-деловому и с конкретными примерами. Когда же он приводил ужасные образцы своего нелепого поведения, Маша возражала одинаково на приятном. «Ну и что? Подумаешь, ты такой классный!» Окончательно Игорь пришел в себя, лишь когда они вошли в квартиру, и Кульбит бросился к ним навстречу. Пес вскочил на задние лапы и все норовил лизнуть Игоря в лицо. «Видишь, он тебя любит и жалеет!» — рассмеялась Маша. «Ей за что!» — буркнул Игорь, чувствуя, что окончательно приходит в себя. «Мань, а с телевидением надо завязывать. Ты представляешь, какое будет стыдобище, когда все это выйдет на экран?» Игорь телевизионный не умер, он явно где-то спрятался, затихарился, чтобы в нужный момент выскочить и снова стать победителем. Игорь вдруг явственно представил, какой был бы ужас, если бы он сейчас, именно сейчас, вошел в пустой дом, где не было бы ни Маши, ни Кульбита. Ему захотелось сказать Маше что-то приятное, очень хорошее, ласковое, серьезное. Но голова отказывалась работать, и он смог исторгнуть из себя лишь одно. «Машка, ты знаешь, а я тебя люблю». «Поздравляю, сэр», — ответила Маша. «Ваша любовь взаимна».